крышу моей машины. Я заскользил к ней с быстротой, не посрамившей бы и чемпиона Белой Олимпиады, и вглядывался в свой путеводный знак с таким напряжением, что глаза на лоб полезли. Я бросил лыжи на заднее сиденье, радостно включил мотор и покатил вниз с Деннербанка, но пульс у меня стал более или менее нормальным, только когда я уже почти добрался до Дароуби. «Берт», — сказал я в телефонную трубку, — «мне страшно жаль, но я не сумел до вас добраться. Попал в снегопад и должен был повернуть назад». И правильно сделали. У меня сердце не на месте было. Тут ведь не один человек с пути сбивался, да и замерзал в метель-то. Я уж ругал себя, что сразу вас не отговорил. Он помолчал и добавил уныло. Был бы какой ни есть другой способ, чтобы у Полли молоко пошло. При его словах в моей памяти вдруг вспыхнула картина. Я удаляю послед, а в пол бьют 4 белые струи. И да-да, когда обследуешь матку у свиньи, происходит то же самое. «Способ-то есть?» — брякнул я. «Это какой же?» «Берт, вам доводилось залезать в свинью?» «А? Ну, ощупывать ее изнутри. Поросячью постельку, что ли?» «Именно. Нет уж, ваша такая профессия. А мне-то зачем?» «А вот вы попробуйте. Возьмите теплой воды, мыло». «Погодите, мистер Хэриот, поросят в ней не осталось, это я вам точно говорю». «Знаю, Берт, но сделайте по-моему. Руку намыльте как следует, до плеча. И если есть у вас дома что-нибудь обеззараживающее, обязательно добавьте его к воде. Затем вводите руку, пока не доберетесь до шейки. Она ведь только что опоросилась, значит, шейка еще открыта». «Введите палец внутрь и немножко пощекочите поросячью постельку». «А, черт, не нравится мне это! И чего ради?» «Очень часто в результате начинает идти молоко. Вот ради чего. Ну, беритесь за дело». Я повесил трубку и пошел обедать. Джимми по обыкновению засыпал меня вопросами, но отвечал я рассеянно. И Хелен все чаще на меня поглядывала. Она догадывалась, что меня что-то расстроило. И, конечно, нисколько не удивилась, когда на звонок телефона я сорвался со стула, как ошпаренный. Звонил Берт. Он словно бы никак не мог отдышаться, но в его голосе звучало торжество. «Подействовала, мистер Хэриот! Я пощекотал, как вы велели, а потом потрогал соски. Еще минуту назад... Все были сухие, а тут молоко сразу брызнуло. Прямо колдовство. А поросята сосут? Спрашиваете. Они друг друга, знай, отпихивали, да без толку. А тут улеглись рядком и сосут, стараются. Смотреть приятно». «Вот и чудесно», — сказал я. «Только победу праздновать рано. Конечно, очень хорошо, что они все-таки напились материнского молока. Но оно почти, наверное, перестанет идти к утру, а то и нынче вечером. Придется вам тогда снова ее пощекотать». «Будь оно неладно!» Радость в голосе Берта заметно поугасла. «А я уж думал, конец делу». Бедняге пришлось проделать эту непривычную процедуру несколько раз. Собственно говоря, молоко у Полли так нормально и не пошло. Но поросята все-таки получали необходимую пищу, пока не перешли на искусственное кормление. Ни один не погиб. Снежные заносы 1947 года оказались прологом к великолепному лету. Однако в конце апреля верхние склоны все еще были исчерканы белыми полосами вдоль стенок, выступавших над зеленеющим дерном, словно ребра гигантского зверя. Дороги, впрочем, освободились полностью, и когда Берт вызвал меня к заболевшей тёлке, я добрался до фермы без всяких приключений. Едва я кончил возиться с тёлкой, как Тесс потащила меня посмотреть на свою обожаемую Полли с семейством. «Лапусики, правда?» — спросила она. Пока мы стояли у загородки, любуясь дюжиной толстеньких поросят, которые весело играли возле мамаши.